Я затаил дыхание и старался не дышать, сколько хватит сил. Закрыв глаза, я думал лишь о том, как бы не выронить гаечный ключ. Однажды я уже уронил его на переносицу. Я лежал на спине в грязи и воде глубиной полметра, пытаясь снять сломанную листовую рессору со своего старого ленд-крузера. Слегка приподнялся, чтобы отдышаться. Каждый раз во время вдоха мне приходилось удалять грязь изо рта и носа, что раздражало, ведь так я не мог держать обе руки на болте, который пытался ослабить. Когда рессора сломалась, вес автомобиля обрушился на переднее колесо. Джип не мог сдвинуться с места, не говоря уж о том, чтобы выбраться из этого болота. Мне пришлось чинить его прямо там. Надо было положить трубку в свой ящик с инструментами. Я был в Гондурасе, проводил полевые работы в рамках археологических исследований для своей докторской диссертации. Мы проезжали по этому заболоченному полю каждый день. Дороги в этом районе грязные и неровные. Мы часто застревали, и транспортные средства подвергались сильной нагрузке. Несколько представителей племени Пайя работали со мной, проводя раскопки археологических памятников по всей долине. Здесь располагалось еще 5 или 6 деревень и небольших городков, но ни одна из них не была деревней Пайя. Все остальные поселения находились вдоль главной дороги, и добраться до них было намного проще. В то время в деревне племени Пайя, где я жил, не было ни электричества, ни водопровода. В других поселениях электричества тоже не было, зато во всех была водопроводная вода. Кран имелся не в каждом доме, но его всегда можно было найти поблизости. Чтобы набрать воды и искупаться, мы ходили к ручью, протекавшему по краю деревни. Каждый день после работы мы спускались с холма, купались на мелководье, шли вверх по течению, наполняли 27-литровые пластиковые канистры водой и затаскивали их обратно на холм к нашему дому. Вода была тяжелой, ручей — холодным. Однако самым большим неудобством была дорога туда и обратно. Даже с таким удобным полноприводным транспортным средством, как мой старый ленд-крузер, съехать с колеи означало застрять на месте до тех пор, пока машину не откопают. Кроме того, я не мог не учитывать риск утонуть в грязевой яме во время ремонта грузовика. Работая в данном регионе, я всегда останавливался в этой деревне. Подружился с местными, и именно по этой причине я сюда возвращался постоянно. Однако в первый раз у меня был выбор. Я попросил у представителей народа Пайя разрешение остаться в их деревне, поскольку они, вероятно, являлись потомками людей, создавших изучаемые мной археологические объекты. Я сделал правильный выбор, и неудобства вроде отсутствия воды меня, если честно, не беспокоили. Единственной реальной проблемой было то, что на все это требовалось время. А значит, его оставалось меньше для исследований. До того, как я досконально изучил дорогу и купил шины получше, мы застревали едва ли не каждый день. На проведение исследований я получил пару грантов, но бюджет был ограничен, и каждая мелочь имела значение. Моей команде платили независимо от того, чем мы занимались, будь то археология или откапывание грузовика. Однако я никогда не сомневался и не сожалел о своем выборе. Это было лучшее решение, какое я мог принять. Я безумно благодарен Пайя за то, что они помогли задокументировать относительно новые места, на которых расположены археологические памятники. Они знали о каждом крупном объекте в тропическом лесу и по большей части были скромными, забавными и милыми. В Гондурасе я не оказывался в ситуации на грани выживания и не переживал катастрофу. Мне нравилось в этой деревне, нравился темп жизни и то, как мы проводили время. Именно там я овладел многими навыками, которые сейчас преподаю на курсах по выживанию. Однако наиболее ценным оказался урок, который будет незаменим в любом из вероятных апокалиптических сценариев. Важность социальных навыков и связей. Я узнал от представителей племени Пайя так много потому, что мы были друзьями, жили вместе, и какое-то время у нас была общая жизнь. Моя жена выросла в Гондурасе, в маленькой деревушке без электричества и водопровода. Когда мы вместе смотрим постапокалиптические фильмы, она комментирует события, которые люди привыкли считать катастрофой, например, отключение электричества. Ее озадачивает реакция на внезапные перемены. В детстве перемены настигали ее очень часто. Неожиданности случались то и дело, а материальные блага были в лучшем случае временными. В ее юности планы на будущее выглядели совсем иначе, чем для меня, ребенка из Кентукки. Наше с ней понимание катастрофы сильно разнится, даже после всего времени, что мы провели вместе в родных местах. Для моей жены перемены неизбежны, и они не вызывают у нее меланхолии или сожаления. Когда я обсуждаю с ней эту книгу, она отвергает предположение, что радикальные перемены – это своего рода трагедия или коллапс. По ее мнению, крах общественной системы следует переосмыслить и начать видеть в нем возрождение общества. Это делается не для того, чтобы снизить значимость катастрофы или трагедии, а для того, чтобы понять – в подобных явлениях нет ничего нового. Они происходили на протяжении всей истории человечества. Апокалипсис не тайна. Небольшие апокалипсисы мы наблюдаем каждый день, и у нас имеются археологические и исторические свидетельства постоянных изменений в каждый период истории. Перемены происходят всегда, но не все с ними справляются. В этой главе я рассмотрю археологические, исторические и современные свидетельства катастроф, исследую, кто останется в живых и будет процветать, а кто нет, и от каких ситуаций и навыков зависит результат. Археологи редко могут идентифицировать людей из прошлого или даже опуститься до масштаба отдельного человека. Мы исследуем группы, сообщества. Иногда мы встречаем результаты индивидуальных действий и видим памятники или иконографию, которыми окружали себя влиятельные элиты или лидеры. Глядя на оставшиеся после человека предметы, мы можем с определенной долей вероятности предположить, каков был его статус и какое место он занимал в тот или иной момент времени, но собрать воедино историю жизни невероятно сложно. Чтобы узнать, какие люди выживают после апокалипсиса, придется изучить примеры из истории и современности, воспользовавшись разного рода данными и документацией. Преимуществом могут стать определенные физические качества, уровень общей физической подготовки, включая то, насколько вы сильны, насколько вы выносливы и насколько вы подвижны. Опыт показывает, что значительное улучшение физической формы возможно за очень короткий срок, поэтому разница между здоровым и крепким человеком и обычным представителем популяции может резко сократиться в первые недели после катастрофы. Когда я переехал из Чикаго в сельскую местность в Гондурасе, моя городская жизнь сменилась жизнью в деревне, где активный физический труд, многочасовая ходьба, ношение грузов и работа с лопатой или мачете – неотъемлемая часть повседневности. Вначале мне было невыносимо, но спустя две недели я и думать забыл об этих неудобствах. В первые несколько дней или недель после катастрофы особенно важно быть в форме, но большинство из нас быстро адаптируется к новым физическим требованиям. И ваши социальные атрибуты будут важнее физических навыков. Когда мы думаем о факторах, способных повлиять на то, выживете вы при столкновении с теми или иными проблемами или нет, мне сразу приходят на ум социально-экономический статус, национальность, раса, пол и сексуальность. Некоторые из этих переменных, такие как социально-экономический статус, могут влиять на доступ к предметам, которые делают выживание более возможным или простым, но все эти факторы обуславливают то, как вас воспринимают и как с вами обращаются, а это, безусловно, влияет на результат. Давайте подробнее разберем социально-экономический статус. Чем богаче человек, тем больше у него привилегий и тем меньше препятствий на пути к выживанию. Сюда относится доступ к медицинскому обслуживанию или технологиям, но также привилегии влияют на то, примет ли вас определенная группа или социальный класс. Я знаю, какую реакцию вызвали бы некоторые из моих деревенских родственников в определенных городских, академических кругах, поскольку их внешний вид, манера поведения или акцент обозначили бы их как аутсайдеров. Будучи ребенком, я наблюдал это постоянно. Во время учебы в колледже профессор посоветовал мне избавиться от южного акцента, потому что он мне сильно помешает. Это был хороший совет. И верно, что такие характеристики, как акцент и манера речи, формируют у людей определенный образ. Я несколько раз испытывал это на себе, когда мой кентуккийский диалект сильно выделялся. Был один особенно вопиющий случай. Я пришел на вечеринку аспирантов со своим другом, почти никого из других приглашенных я не знал. Весь вечер мы болтали, шутили и знакомились друг с другом. После того, как была достигнута определенная степень дружелюбия и доверия, одна из аспиранток, девушка с северо-востока Соединенных Штатов, сказала мне: «Как же странно слышать такие остроумные и мудрые вещи, произнесенные с таким акцентом». Никто из тех, кто стоял рядом, никак не отреагировал, возможно, не осознавая оскорбления, скрытого в этом двусмысленном комплименте. Я ответил, что нет ничего необычного в том, чтобы слышать подобные комментарии, произнесенные с ее акцентом. Этот случай не был уникальным или особенно значимым и не оказал существенного влияния на траекторию моей жизни. Однако в другой ситуации, когда люди будут решать, принадлежите вы их кругу или нет, это может оказаться роковым. Мы увидим эти различия в действии, если посмотрим на пандемию COVID-19 в Соединенных Штатах, которая в существенно разной степени затронула афроамериканское и испаноязычное население. Это не было связано с какими-либо физическими или генетическими особенностями, с разной реакцией на вирус, хотя, как всегда, попытки свалить все на подобные факторы присутствовали. Мы знаем, что расовые категории являются культурными, а не биологическими, и что биологические различия между группами куда менее значительны, чем различия, существующие внутри сообщества. Поэтому сваливать все на биологические различия нет никаких оснований. Причина такого непропорционально негативного воздействия на темнокожее и латиноамериканское население в Соединенных Штатах очевидна, но непроста. Бедность и вызванный ею стресс негативно влияют на здоровье, создавая особые условия среди населения с более низким социально-экономическим статусом. Такая травма накладывает свой отпечаток. Добавьте отсутствие доступа к медицинской помощи или неблагоприятные условия, вызванные рядом иных причин, и вы увидите, что исходные данные у каждой группы населения разные. Мы видим эту разницу, когда смотрим на реакцию на ураган Мария в Пуэрто-Рико или недавнее землетрясение на Гаити. То, как воспринимается группа, повлияет на реакцию, на готовность других стран оказать ей помощь и даже на действия ее собственного правительства, как в случае с ураганом Катрина. Разумеется, у этих ответных мер расовый подтекст. Меры администрации Трампа на ураган Мария в Пуэрто-Рико были не только ужасающими, но и основывались на том же расизме, что подпитывал антииммиграционные настроения президента. Представление о том, как должен выглядеть американец, настолько сильно, что правительственные чиновники неоднократно намекали: пуэрториканцы не являются гражданами США. Хотя Пуэрто-Рико не является государством, пуэрториканцы, конечно, являются гражданами страны, начиная с 1917 года. Подобные заявления демонстрируют, каким образом из-за своего социально-экономического статуса и расы, или в иных случаях принадлежности определенной касте или религии, люди оказываются в более легком или более трудном положении. Изучая примеры из археологии, мы видим намеки на то, какие качества способствуют выживанию. В разговоре, который состоялся незадолго до пандемии, археолог Крис Пул рассказал мне о своем исследовании упадка древних цивилизаций в Мексике. Он обнаружил, что регионы, проявившие гибкость в процессе самоорганизации, пережили радикальные изменения. Например, области, которые с большей гибкостью подошли к масштабам и расположению централизованного руководства, продержались лучше, чем агломерации, где эти переменные казались более жесткими. Археологические данные также подтверждают идею о том, что под коллапсом мы часто понимаем разрушение крупных городских поселений или городов. Мы видим, что люди переезжают в менее густонаселенные районы. В какой-то степени это созвучно с мнением сообщества препперов, что города – неподходящее место для переживания последствий катастрофы. Так, во время пандемии города пострадали сильнее, и первоначальная нехватка предметов первой необходимости, таких как туалетная бумага и дезинфицирующее средство для рук, ощущалась там острее. Итак, мы увидели, как важна гибкость, и заметили тенденцию населения переезжать из городских районов в сельские. Археологические примеры также свидетельствуют о том, что изменения не ощущаются одинаково всем обществам. Археолог Гвин Хендерсон подчеркнула это во время нашего разговора о предыдущих коллапсах. Правители приходят и уходят. Вершина пирамиды срублена, но обычные люди все еще здесь и продолжают заниматься своими делами. Едят, живут и размножаются, отметила она. Разве не иронично, что история – это о людях, которыми можно пожертвовать? Главы приходят и уходят, а люди всегда на месте. Ее слова напоминают комментарии Кары Куни о том, что когда все рушится, люди теряют своих предводителей, и им приходится искать новых. Но в остальном, в их повседневной жизни больше непрерывности, чем разрывов. Детали, которые мы видим в прошлом и, вероятно, проследим в настоящем или будущем, могут сильно отличаться, потому что системы, в которых мы живем, очень разные. Так, в регионе Майя засуха в конце доклассического периода привела к совершенно иным результатам, чем засуха в конце классического периода. Это различие связано с природой систем, в которых жили люди. В 900 году нашей эры существовала гораздо более сложная социальная и политическая система, чем 800 годами ранее. Глядя на сегодняшний день, следует понимать, что мы живем в глобализованном мире с системами, которые сильно отличаются от прежних. На ум приходит несколько ключевых различий. Первое различие связано с собственностью. Идеи, касающиеся права собственности на Землю, меняются в пространстве и времени и, несомненно, отличаются от нашего сегодняшнего представления. Когда я думаю о том, что в случае катастрофы схвачу рюкзак, выбегу из дома и рвану в горы, первое, что приходит на ум, это как отреагирует владелец Земли. Обрадуется ли он наплыву нуждающихся? Или меня расстреляют за незаконное проникновение? Разрыв между сельскими и городскими районами в Соединенных Штатах имеет расовую составляющую, и это может сыграть решающую роль. Сегодняшний переезд из города в сельскую местность в США сильно отличается от того, что происходило на окраине Тикаля, Гватемала, около 1200 лет назад. Следующее большое отличие – сельскохозяйственная система. Когда мы думаем, как пережить апокалипсис, первая из наших долгосрочных забот – добыча продовольствия. Нынешняя сельскохозяйственная система радикально отличается от любой системы в прошлом. Во-первых, у нас есть монокультурное земледелие, чего раньше никогда не бывало. Во многом это связано с субсидиями фермерским хозяйством, созданными для стимуляции экспорта. Когда еду в сельскую местность Кентукки, я вижу вокруг кукурузу и соевые бобы, хотя много лет назад здесь выращивали преимущественно табак. Когда я учился в аспирантуре в Чикаго, таким был сельский Иллинойс. Всегда были какие-то основные культуры, доминирующие в той или иной сельскохозяйственной системе. 1000 лет назад в Иллинойсе вы бы увидели преимущественно кукурузу. Также там было развито садоводство и мелкомасштабное сельское хозяйство. Во время пандемии мы в какой-то степени стали свидетелями возрождения популярности садоводства. Однако в целом у нас сейчас совершенно иной способ выращивания продуктов питания, чем мы видим в истории. Это, безусловно, повлияет на нашу реакцию на катастрофу. Следующее большое различие касается того, кто именно занимается сельским хозяйством. Расцвет промышленного сельского хозяйства и упадок семейного фермерства изменили степень присутствия в данной сфере. В одних регионах этот сдвиг значительнее, чем в других, однако подобная тенденция наблюдается во всем мире на протяжении десятилетий. Стоит отметить несколько важных последствий. Одно из них касается того, кому принадлежит земля и кто будет иметь к ней доступ в случае чрезвычайной ситуации. После коллапса промышленники могут потерять контроль, и доступ к земле откроется всем. Однако, возможно, и обратное. Могущественные организации перекроют доступ к своей земле, и переезд из города в сельскую местность уже не будет иметь своих преимуществ. Там будет негде остановиться, и не будет свободной земли, которую можно возделывать. В случае катастрофы особенно важным окажется отсутствие у большинства людей опыта в области ведения сельского хозяйства. За короткое время можно овладеть основными навыками в любой сфере. Например, я довольно быстро могу обучиться сварке, однако уровень моей компетентности будет невысок. Точно так же я могу набираться знаний и учиться сажать и выращивать сельскохозяйственные культуры. Однако очевидно, что существует огромная разница между тем, что я произведу с помощью таких знаний, и тем, что вырастет тот, кто занимался сельским хозяйством всю жизнь. Это напоминает мне о дайвинге, к которому я прибегаю во время археологических исследований. В большинстве случаев погружение с аквалангом – это вдох, выдох и бесконечное повторение этого процесса. Все очень просто. Вы снижаете частоту сердечных сокращений и используете как можно меньше энергии, а имеющееся у вас снаряжение помогает плыть. И вы плывете, слегка отталкиваетесь и дышите. В большинстве случаев проще некуда. Но все меняется в тот момент, когда что-то начинает идти не так. Тогда решающее значение приобретают ваша подготовка и знания. Вы боретесь с паникой, и все зависит от вашей опытности. В конце концов, это может быть вопрос жизни и смерти. Аналогичным образом при хорошем раскладе сельское хозяйство – это легко, хотя и требует больших трудозатрат. Но умение справляться со сложностями приходит только с опытом. В развивающихся странах в сельскохозяйственном производстве занято до 80% населения. В развитых странах этот показатель ниже 5%. Например, в Соединенных Штатах это примерно 1,5%. То есть большинство людей, включая меня, не имеют опыта выращивания продуктов питания в масштабах, достаточных для выживания. Я не умею собирать урожай и хранить сельскохозяйственную продукцию, не умею выбирать семена для следующего урожая и не знаю, какие формы рельефа лучше всего подходят для определенных культур. А теперь представьте себе опытного фермера, и вы поймете, что у него будет совершенно иной результат. Археология показывает, что в доиндустриальные времена гораздо более высокий процент населения был большую часть жизни непосредственно занят в сельском хозяйстве, а уровню их компетентности мы сейчас можем лишь позавидовать. Последнее значительное и, возможно, самое очевидное различие – это численность населения планеты. Сегодня на Земле живет почти 8 миллиардов человек. Для сравнения, в XVI веке в мире насчитывалось менее 500 миллионов. Какой бы период я ни изучал в своих археологических исследованиях, тогда Землю населяло менее 1/15 ее нынешнего населения, или около 7%. На мой взгляд, это будет иметь существенное значение. Одно из критических замечаний в адрес определенных направлений движения выживальщиков и всего менталитета касается того, в какой степени людям удастся найти пищу при отсутствии сельского хозяйства. Мы знаем, что последние 3000 лет, а в некоторых регионах более 12 тысяч лет, большинство людей жило земледелием. Этот переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству был для популяции непростым. Маршал Саленс, один из моих профессоров в Чикагском университете, сравнивал образ жизни охотников и собирателей с образом жизни земледельцев. Он отметил, что современным охотникам и собирателям, живущих в суровых, непригодных для сельского хозяйства регионах, таких как пустыни или Арктика, для удовлетворения насущных потребностей достаточно работать менее 15 часов в неделю. Критика его отчета ставит под сомнение эти цифры и используемые концепции, такие как «достаток». Сравните эту оценку, даже если вы удвоите ее с количеством времени, которое фермеры уделяют сельскохозяйственной деятельности в неделю. С точки зрения временных затрат и усилий, я понимаю, почему люди сопротивляются переходу к сельскому хозяйству. У него есть и ряд преимуществ, в том числе безопасность, благодаря выращиванию большего объема продуктов, чем нужно, возможностям хранения и, вероятно, безопасности проживания в одном месте. Охотники и собиратели в какой-то степени тоже выращивали растения. В конце концов, собирательством они обеспечивали свое существование. Вести сельское хозяйство люди не умели, зато знали, как обращаться с растениями. Они начали заниматься сельским хозяйством в дополнение к охоте и собирательству, поскольку плотность населения резко возросла и пищи не хватало. Интенсивное сельское хозяйство позволяло получить гораздо больше продовольствия, чем охота и собирательство. Как я уже упоминал, большинство людей освоили сельское хозяйство 3000 лет назад, когда население Земли составляло менее 10% от сегодняшней цифры. До появления сельского хозяйства почти все люди вели кочевой или полукочевой образ жизни. В постоянных поселениях они не жили. Из этого правила было два исключения. Одно из них находится на побережье Перу, которое славится огромным количеством морепродуктов из-за восходящего течения Гумбольдта, выносящего из глубин океана на поверхность питательные вещества, в результате чего образуется огромное количество сардин и другой мелкой рыбешки. Их ловили сетями. Кстати, среди первых сельскохозяйственных культур был хлопок, из которого изготавливали сети для получения пищи из океана. Второе место, где можно было жить круглый год даже до появления сельского хозяйства, это здесь, в Кентукки, вдоль реки Грин-Ривер. Люди использовали речные ресурсы, такие как мидии, и в результате этой деятельности образовывались большие навозные кучи, груды выброшенных раковин. Однако, помимо этих примеров в Перу и Кентукки, даже при низкой плотности населения охота и собирательство было недостаточно, чтобы удерживать людей в одном месте круглый год. Когда мы пытаемся понять, кто выживет и почему, нужно учитывать реалии нынешней сельскохозяйственной системы и то, каким образом распределяется продовольствие. Итак, я обсудил физические качества, личные навыки и социальные системы, но не упомянул о самом главном – о желании жить. Мы знаем, что в краткий период опасности важность воли к жизни невозможно переоценить. Инстинкты выживания не всегда срабатывают автоматически. Может потребоваться определенное усилие, чтобы собрать в кулак волю и энергию, необходимые для того, чтобы пережить краткосрочный коллапс или еще более изнурительный долгосрочный кризис. Воля к жизни – один из важнейших факторов с точки зрения того, кто выживет и освоится в условиях апокалипсиса. У людей, обладающих поводом продолжать путь, гораздо больше шансов проявить настойчивость. Часто, в том числе и в моем случае, этим поводом, этой мотивацией является семья. Большинство из нас осознает, какое значение имеют прочные семейные узы и дружеские отношения для физического и психического здоровья. Это применимо и к апокалиптической ситуации. Крепкая семья и друзья дают нам ресурсы, знания и безопасность в количестве, какое нам никогда не получить самостоятельно. Один момент из книги «Молот Люцифера», который всегда откликался во мне, то, как лидеры уличных банд сохраняют лидерский статус и своих последователей после удара кометы, почти полностью уничтожившего Землю. Подобные ситуации описываются во многих постапокалиптических или антиутопических повествованиях, где уличная смекалка позволяет лидерам собрать группу последователей, готовых работать на них. Это, например, Ниган, предводитель группы выживших, называемых себя «спасителями» в сериале «Ходячие мертвецы», или Карнеги, фактически правитель города в фильме «Книга Илая». Идея о том, что социальная компетентность позволяет создать банду последователей – старая аллегория. Харизма и лидерские качества никому не повредят. Однако с точки зрения подготовки к ситуации выживания, эти навыки могут оказаться не особенно полезными. Кроме того, харизма или политическое лидерство могут быть или нет навыком, которым вы обладаете или можете в себе развить. Большинство из нас вовсе не харизматичные предводители, способные повести за собой группу людей. Другая и более серьезная проблема возникает, когда все хотят быть лидерами. Нам нужны предводители, но необходимы и последователи, которые будут действовать после того, как решение принято. Я вижу эту динамику в мире некоммерческих организаций, где каждый хочет организовать все по-новому и стать лидером. Дублирование приводит к пустой растрате ресурсов и подрывает усилия тех, кто уже работает над проблемой. Иногда лидеры и организации появляются, потому что воплощают новые идеи или новую тактику. В других случаях это проявление эго. Воля к власти может быть особенно разрушительной, когда ресурсы ограничены. «Yo no soy marinero, soy capitán» – «Я не моряк». «Я капитан», — поет Ричи Валенс в «Ла Бамба». И такое отношение в условиях катаклизма нам только навредит. Социальные группы выходят за рамки лидерства и харизмы. Важно быть хорошим членом сообщества, как последователем, так и предводителем. Когда мои студенты колледжа работают в классе над групповыми проектами, я выделяю среди них определенный тип людей, которые выступают в роли лидера, где кавычки указывают на самопровозглашенный характер. Эти студенты забирают себе руководящую роль без какого-либо группового соглашения. Они уверены в себе, они шумные, громкие, с легкостью добиваются социального успеха и привыкли, что их замечают. Большинство из них – представители привилегированных групп – белые, мужчины, обладатели среднего или высокого социально-экономического статуса – и по какой-то причине они считаются привлекательными. Несмотря на некоторую биологическую предопределенность того, что мы считаем привлекательным, есть некий биологический императив. Мы должны помнить, что сила часто привлекательна, а привлекательность и сила нераздельно связаны. Я вижу людей с хорошими идеями, но они либо молчат, либо изо всех сил пытаются быть услышанными. Иногда появляется и настоящий, эффективный лидер, но только после того, как на шумного самозванца была потрачена уйма времени и энергии. Когда ставки выше и на кону жизнь, поверхностное лидерство будет менее приемлемым, чем когда-либо. Кроме того, одной из наших обязанностей, как членов сообщества, как последователей, будет убедиться, что у людей с хорошими идеями есть аудитория, и что лидерство не захвачено самоуверенными выскочками, которые только и умеют что говорить, но не обладают ни опытом, ни знаниями. Это отлично демонстрирует карикатура, которую я видел в ежедневнике «Нью-Йоркер». Она изображает мужчину, который перебивает женщину словами: позвольте мне прервать ваш опыт своей уверенностью. Мы либо действуем, либо позволяем этому случиться. Учитывая то, как важны компетентные лидеры, необходимо максимально увеличить число кандидатов. То есть нужно убедиться, что наше определение лидерства не приводит к исключению людей. Иногда мы даем чему-то определение, основываясь на своем опыте. Если этот опыт рожден из системы, в которой некоторый тип людей исключен или маргинализирован, наши определения будут это отражать и лишь усугублять несправедливость существующего положения вещей. В предыдущей главе я показал, как некоторые представители сообщества препперов, прежде чем принять вас в свою группу, будут спрашивать о том, какие навыки вы можете предложить. Подобные вопросы отражают предрассудки, фанатизм, расизм или сексизм. Отдавая предпочтение какому-либо одному навыку, они отсеивают нежеланных. Мне вспоминаются тесты на грамотность, которые когда-то проводились на избирательных участках в Соединенных Штатах. Их специально разработали для того, чтобы запретить афроамериканцам голосовать. Однако умения разного рода ценны. Люди, обладающие навыками, всегда пригодятся. Предварительный отбор действительно приведет к тому, что в вашей группе наберутся такие, но в этом может и не быть необходимости. Люди учатся, причем быстро. Польза отдельного человека для конкретной группы в большей степени зависит от его потенциала, чем от навыков, которыми он уже обладает. Подобную проверку на вшивость я считаю неоправданной. Некоторые сюжеты указывают на то, что ресурсы будут настолько скудными, что нам придется выбирать, кому выжить, а кому нет, и все мы в состоянии представить себе ситуацию, когда ограничения заставят отдавать предпочтение одному человеку вместо другого. Мы не окажемся в таких ситуациях. Если поддадимся соблазну исключать людей, придется искать другой путь справиться с бедствием. Мы должны подключить к этому процессу всех, иначе не сможем придерживаться устойчивой модели. Вместо того, чтобы отвергать людей, нужно позволить им стать ценными членами группы, и люди подтянутся до уровня события. Гибкость и способность к адаптации станут ключом к выживанию. Сохранится ли то или иное сообщество после апокалипсиса, будет зависеть исключительно от самого сообщества. Никто из нас не способен преодолеть это в одиночку. Мы не сумеем воссоздать утерянное, а может и не захотим. Все изменится, люди увидят разрушенные структуры и системы такими, какие они есть. Они увидят, что сейчас скрывает занавес, и, возможно, им не захочется возвращаться. Поэтому, двигаясь вперед, мы должны проявлять гибкость. Нам придется привыкнуть к дискомфорту, и не только физическому. Будет холоднее, голоднее или больнее, чем прежде. Новые убежища, спальные места и организация повседневного быта могут быть до жути неудобными и незнакомыми. Но будут и другие вещи, к которым придется приспособиться. Мы можем столкнуться с новыми и доселе незнакомыми представлениями о расе, гендере или сексуальности. Нам придется взаимодействовать с людьми, чьих убеждений мы не разделяем, мировоззрения которых не понимаем и обычаев не знаем. Наши представления о личной собственности или личном пространстве могут подвергнуться серьезным испытаниям. Изменения происходили всегда, во все времена и всюду на протяжении истории человечества. Событие, достаточно катастрофическое для того, чтобы называться апокалипсисом, может вызвать необходимость или желание пересмотреть и изменить привычные представления только ускоренным способом. Бушкрафт или навыки выживания. В 2009 году, в тот день, когда в Гондурасе произошел государственный переворот, я отправился в тропический лес с группой студентов. Мы остановились на последней горной вершине, где еще ловила сотовая связь, и я позвонил другу в столицу. Последние несколько недель ходили слухи, что в тот день, на который назначено голосование по конституционному референдуму, произойдет военный переворот, и президент будет смещен. Я позвонил другу, чтобы узнать обстановку. Переворот действительно произошел. Я подумал, что это очень плохо. Со мной находились 10 студентов колледжа, о которых нужно было заботиться. Необходимо оберегать. Я не знал, чего ждать, но был уверен, что 10 пар обеспокоенных родителей уже звонят в университет, запрашивая информацию, пока недоступную. Мы отправились в поход на несколько дней по необитаемой местности. У меня был при себе спутниковый телефон, но сигнал заглушали ливневые дожди, густые облака и узкие ущелья, по которым мы шли. Я переживал, что родители дозвонятся до моих учеников, связь прервется через пару слов, а это лишь усугубит ситуацию. Через какое-то время я сумел связаться с женой, и она рассказала, что в столице бушуют протесты, сети транслируют эти сцены по всему миру сутки напролет. Она обещала связаться с родителями, чтобы, по крайней мере, они знали, что пока с их детьми все в порядке. Я понятия не имел о том, что мы увидим, когда выйдем из леса. Я даже не был уверен, что здесь, в лесных дебрях, мы в безопасности. Всякий раз, когда я звонил домой по спутниковому телефону, уходил от лагеря на расстояние, занимавшее пешком 20 минут или даже больше, не зная, что происходит в остальной части страны. Я боялся, как бы сигнал телефона не стал мишенью для ракеты или воздушного удара. Сейчас это звучит глупо, но тогда мне так не казалось. Всю следующую неделю, пересекая тропический лес в сторону побережья, я придумывал план побега на случай, если Гондурас вступит в полномасштабную гражданскую войну. Я знал, что неподалеку от побережья есть холм, на который можно подняться и поймать сигнал сотового телефона, который был намного лучше спутникового сигнала. Собирался позвонить в столицу и узнать, как разворачиваются события, сопровождающие переворот. Если все плохо, то мы бы направились на юг через болото в Никарагуа. Это заняло бы еще неделю. Поход выдался бы изнурительным и очень неприятным, но это лучше, чем вести группу студентов в зону боевых действий. Я поднялся на холм, позвонил и узнал, что ничего страшного не происходит, и делать крюк не нужно. Но к побегу я уже подготовился. На всякий случай я даже разделил основное снаряжение и принадлежности среди студентов. Мне понятен инстинкт, который толкает собирать своих людей и уходить в горы. Я не думал ни о сообществе, ни о восстановлении и вообще ни о чем таком. Просто хотел, чтобы все были в безопасности. Это был мой главный приоритет. Полагаю, что от навыков выживания в дикой природе, которым я обучаю, мало пользы в большинстве апокалиптических ситуаций, с которыми мы, вероятно, столкнемся, но мало пользы – это лучше, чем совсем никакой. И в первые дни катастрофы эти навыки могут оказаться решающими. «По-моему, вы этого ждали», заявила мне одна из студенток в начале пандемии COVID-19. Она увидела, как люди копят припасы, и поняла, что это тот самый кризис, к которому я так долго готовился. Однако я его не ждал. Мои приготовления и навыки, которым обучаю, бесполезны во время пандемии и имеют смысл только в ограниченных ситуациях. Несомненно, сразу после катастрофы жизнь может потребовать от нас срочного удовлетворения основных потребностей и удобных и привычных способов готовить еду, и оставаться в тепле и сухости мы можем быть лишены. Однако вскоре эти навыки станут просто фоновой деятельностью, подобно стирке. Что будет реально необходимо сделать, так это обеспечить население питанием и жильем, образованием и всем остальным, чем обязано заниматься гражданское общество, включая меры по защите уязвимых слоев и справедливому распределению ресурсов. Как показывает анализ апокалиптических фантазий, нам нравится воображать, что уверенность в себе и старомодные навыки станут ключом к выживанию, когда все пойдет не так. Я не думаю, что навыки выживания в дикой природе, которым обучаю на своих курсах, решат все проблемы, с которыми мы столкнемся при следующем апокалипсисе. Однако они не бесполезны. Самой первой заботой станет обеспечение безопасности, как это было для меня в дни переворота в Гондурасе. Но даже если вы полностью сосредоточены на спасении других, вы никому не поможете, если погибнете от переохлаждения или жажды. Польза навыков выживания в дикой природе, которые мы часто называем навыками готовности к стихийным бедствиям, ограничена, но очень важна. Я использую термин «навыки выживания в дикой природе», хотя миллиарды людей применяют многие из этих навыков, например, разведение огня, ежедневно. Я полагаю, что в большинстве сценариев полезность этих навыков будет особенно заметна в дни сразу после катастрофы. В долгосрочной перспективе они могут даже послужить низкотехнологичной альтернативой нашим современным действиям. Умение разводить костры или строить укрытия пригодится в ситуации, когда жилище разрушила непогода. Уверенность в своей способности адаптироваться и преодолевать трудности, а также решать базовые проблемы с помощью самых ограниченных ресурсов, может существенно изменить вашу ситуацию после катастрофы. Эти навыки позволят решить вопрос в пользу жизни или смерти, а также расширить ваши возможности. На примерах из истории и современности мы видим, что ключом к долгосрочному выживанию станут совместные усилия. Изучение навыка выживания в дикой среде может быть важным для всего сообщества, а не только для вас и вашего ближайшего окружения. Владея этими навыками, вы можете обучать других. Приобрести наработки совсем не трудно, но без наставника сделать это куда сложнее. Я учился у Хорхе Салавери и Марианна Алькантара в Гондурасе, у Рея Мирса во время съемок документального фильма и у Крейга Кодила здесь, в Кентукки. То есть мой путь был не слишком тернист. Более того, наличие этих навыков позволило мне взять на себя роль учителя и распространять эти знания среди тех, кому они могут понадобиться. Вы могли бы обучать этим навыкам, а не просто использовать их. Это столь же ценно. Существуют сотни книг, посвященных навыкам выживания в дикой среде, и большинство из них содержит схожую информацию. Мой подход к обучению всегда заключался в том, чтобы предлагать парадигму принятия решений, а не просто набор навыков. Это такие решения: оставаться на месте или переезжать, как обеспечить себя предметами первой необходимости, такими как жилье, вода и еда. Конечно, все зависит от особенностей ситуации. Следующий шаг – провести инвентаризацию полезных предметов или запасов, что также подскажет определенный курс действий. Наличие и доступность одежды, еды и воды может радикально изменить ваши планы. В моей парадигме принятия решений первым следует определить, оставаться на месте или двигаться. В большинстве случаев правильнее всего оставаться на месте. В краткосрочной ситуации выживания, если существует вероятность заблудиться, решение зависит от того, придет ли кто-то вас искать или нет. Если никто не знает, где вы находитесь, никто за вами не придет. В условиях, когда рядом нет поисково-спасательной инфраструктуры, вам, возможно, придется уехать в другое место. Если ваше местоположение по какой-либо причине небезопасно, например, из-за риска внезапного наводнения или лесного пожара, придется переехать. В более долгосрочных ситуациях, которые я предвижу в связи со следующим апокалипсисом, в переезде смысла нет. Те системы, которые необходимо воссоздать, потребуют коллективных действий сообщества, а для меня это повод оставаться рядом и решать проблемы сообща. В большинстве чрезвычайных ситуаций, если случилась авиакатастрофа или вы заблудились в лесу, лучше всего оставаться на месте, подавать сигналы, чтобы вас было легче найти, и ждать помощи. В некоторых случаях нужно двигаться. Для этого полезно или даже критически важно уметь определять направление по небу или по подсказкам вокруг себя. Что касается неба, то в дневное время ориентир ограничен солнцем. Каждый знает, что солнце встает на востоке и садится на западе, пересекая небо по дуге, которая проходит не прямо над головой, а скорее через середину неба по направлению к экватору. Если вы не знаете, который час, то можете рассчитать время по положению солнца. Представьте себе аналоговые часы. Направьте часовую стрелку на солнце и найдите точку между часовой стрелкой и тем местом, где она будет в полдень. Назад или вперед к 12. Это юг, если вы находитесь в северном полушарии, и север, если вы находитесь в южном полушарии. Ночью возможностей больше. Полярная звезда тусклая, и часто ее трудно разглядеть. Зато большинство из нас знакомы с Большой Медведицей. Чаша ковша более или менее точно указывает на север, отсюда и история «Следуй за ковшом», которую использовали рабы, чтобы их отвели к северу от реки Огайо, границы между свободными и рабовладельческими штатами. Если луна видна, она не полная и не новая, можете провести воображаемую линию между двумя точками полумесяца, а затем продлить эту линию до горизонта. То место, где она пересечется с горизонтом, который может находиться на некотором расстоянии от Луны, это юг, если вы находитесь в северном полушарии, и север, если вы находитесь в южном. Подсказки можно найти и в окружающей природе. Если вы на севере, то солнце светит с юга, и тенелюбивые растения, например, мох, будут чаще встречаться на склонах, обращенных в противоположную сторону. В большей части Северной Америки ветра дуют с запада на восток, что отражается на форме растений и деревьев. Конечно, на рост растений влияют местные особенности, такие как холмы, скалы и другие растения, поэтому вам придется понаблюдать за флорой и вывести какое-то среднее значение. Обладая этими технологиями, вы в большинстве случаев сумеете определить стороны света. В чрезвычайной ситуации нам может понадобиться навык регулировать температуру тела. В целом этот процесс происходит автоматически, поэтому ваша цель будет состоять в том, чтобы соблюдать параметры, при которых организм может успешно справляться с этой задачей. Оставаться в рамках этих параметров нам поможет создание укрытия, убежища, жилья и одежда. Если на улице слишком жарко, сделать почти ничего нельзя, кроме как отыскать защиту от солнца, самое прохладное место, например, траву вместо асфальта, свести к минимуму физические нагрузки и употреблять больше жидкости. Если найти или создать тень невозможно, пусть эту задачу выполнит одежда. Необходим головной убор, а при его отсутствии придется смастерить из других предметов одежды. Никакого подвоха тут нет. Светлая одежда отражает больше тепла, а плотная удерживает слишком много тепла. Одежду можно использовать по-разному. Ее можно носить, а можно использовать для создания защитной тени. Укрыться в жару можно, лишь обеспечив себе тень, не блокируя при этом движение воздуха и приветствуя любой ветерок, который поможет охладиться. Если вы промокнете, испарение воды также поможет немного охладиться. В холодную погоду возникает обратная проблема. Удержать тепло собственного тела и укрыться от ветра и дождя – задача не из простых. Одежда – это наша первая линия обороны, и наличие доступа к подходящей одежде может иметь решающее значение. Часто мы слышим, что какой-то огромный процент тепла выделяется через голову. Приводимые цифры неточны. 45% тепла не теряется через голову, как принято думать. И через голову вы теряете тепло не быстрее, чем через другие части тела. Однако для многих из нас стандарты одежды таковы, что именно голова чаще всего не прикрыта. Постарайтесь прикрыть эту последнюю оставшуюся незащищенной область. Если такой возможности нет, не отчаивайтесь. Чрезмерное количество тепла вы не потеряете, и вы не обречены. Необходимо высохнуть и оставаться в таком состоянии. Теплопроводность в воде примерно в 24 раза выше, чем в воздухе, так что намокание резко ускорит потерю тепла. Некоторые виды одежды сохраняют изолирующие свойства при намокании, например, синтетика и шерсть, но оставаться сухим все же лучше. Следует также укрыться от ветра. Он, как и вода, ускоряет потерю тепла. Из-за ветра холод кажется суровее, и это не просто иллюзия. На ветру тело быстрее охлаждается. Если подходящей одежды нет и негде укрыться в холодную погоду, волшебной формулы не существует. Есть несколько разумных решений, которые можно применить с помощью широкодоступных материалов. Во-первых, разведя огонь, вы обеспечите себя теплом, которое в обычных условиях вам дают одежда и укрытие. Это наша следующая тема. Другое дело – найти какой-нибудь способ создать замену теплой одежде или укрытию. Первое, что я бы стал искать, это пластиковый мешок для мусора или лист пластика. В случае с мешком для мусора, проделайте отверстие для головы и рук и наденьте его как рубаху. Самый обыкновенный пластиковый пакет сохранит значительный процент тепла вашего тела, подобно спасательным одеялам. Также он защитит вас от дождя и ветра. Положение лежа на тонком пластиковом листе без какой-либо изоляции между вами и землей резко снижает эффективность защиты, но если вы стоите или сидите, пакет реально поможет. Это явно недолгосрочное решение, но, как и другие навыки выживания, оно поможет пережить первые несколько дней. Не стоит забывать про тепло тела других людей, но я обнаружил, что эффект минимален. Коровы собираются вместе в поле, чтобы защититься от ветра и поделиться теплом тела, и мы тоже можем это сделать, даже если основным полезным результатом станет комфорт от общения с другими людьми. Совместное использование укрытий или спальных мешков приводит к тому, что этих предметов требуется меньше. В этом и заключается выгода. Когда под одеялами собираются несколько человек, чтобы согреться, это не только не помогает, но и может привести к появлению новых психологических травм. Ведь в таких ситуациях люди кажутся себе хрупкими или беспомощными. В период после катастрофы я предпочел бы соблюдать осторожность и избегать всего, что усугубляет существующее неравенство, дисбаланс власти или патриархальную несправедливость. Нужно внимательно относиться к ситуациям, в которых мы оказываемся после катастрофы. Не менее значимым навыком выживания в дикой среде, связанным с поддержанием температуры тела, является разведение огня. Существует бесконечное множество способов добыть огонь, но я хочу сосредоточиться на трех моментах. Что нужно, чтобы развести костер, как правильно разложить дрова и как их поджечь. Во-первых, нужно понять, чтобы огонь разгорелся и не затухал, ему требуется топливо, кислород и жар. Огонь – это химическая реакция, поэтому подумайте о нем с точки зрения того, как эту реакцию запустить и как поддерживать. Кислород должен поступать из окружающего воздуха. Если его в воздухе нет, то у вашего здоровья проблема гораздо серьезнее, чем температура тела на текущий момент. Нужно убедиться, что огонь разведен таким образом, что в него поступает достаточное количество воздуха. Жар, о котором я говорю, это не тепло окружающей среды, а искра или другое пламя, которое запустит процесс горения. Чтобы развести огонь, вам понадобится труд. То, что легко и быстро воспламеняется, буквально от одной искры. Это могут быть некоторые виды сухой листвы или сосновые иглы. Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы увидеть, что реально работает. Часто помогают тонкая древесная стружка или опилки. Есть немало публикаций, посвященных тому, что такое труд, как его найти и как им пользоваться. Мой опыт показывает, что поиски трута в ситуации выживания могут оказаться неприятными и трудными. Предметы, которые выглядят легко воспламеняющимися, на деле никак не загораются. Именно поэтому я обычно ношу в своем наборе ватные шарики. Слегка разделите их, чтобы они стали легкими и пушистыми. То же самое можно сделать с любым хлопком, и они вспыхнут от одной искры. Если рядом есть автомобиль или самолет, для разжигания огня можно использовать топливо или масло. На кухне растительное масло или даже жирные закуски, такие как чипсы, можно поджечь спичкой. Дезинфицирующее средство для рук с высоким содержанием алкоголя также легко воспламеняется и может загореться от искры. Все мы видели, как люди разжигают огонь трением, потирая друг о друга палочки. Это сложный процесс, требующий большого опыта. Даже в идеальных условиях это очень утомительно. Забавный момент в том, что такой метод добычи огня лучше всего срабатывает в условиях, когда огонь нужен меньше всего, когда вокруг тепло и сухо. Вряд ли вам хочется в совершенстве овладеть этим методом, а потом очутиться в холодных и дождливых краях, когда вам действительно понадобится огонь, чтобы согреться. Если практиковать этот метод постоянно, вы набьете руку и станете опытным специалистом в данной области. В противном случае выполнить этот трюк очень трудно. Пусть этот метод останется последним в вашем списке. Готовясь развести огонь, убедитесь, что вы собрали все необходимое в одном месте. Вам нужен труд, материал для растопки, а затем и более крупный топливный материал для поддержания огня. Вы же не хотите оказаться в ситуации, когда с огромным трудом развели огонь, а затем пошли искать дрова, и за это время огонь погас. Если вы редко имеете дело с костром и не ведаете, каким голодным может быть пламя, то вот вам совет. Приготовьте как можно больше топлива. Целую кучу. После того, как огонь разгорится и образуются угли, вы сможете оставить его без присмотра достаточно надолго и пойти за новой порцией топлива. Возможно, при разведении костра вам потребуется подготовить под ним слой почвы, чтобы не было холодно и сыро. Это может быть выложена из веток платформа или что-то сухое. Подкидывая в костер новый топливный материал, нужно следить за тем, чтобы его конструкция оставалась свободной и легкой, и чтобы в него поступало достаточно воздуха для реакции. В качестве топлива можно использовать много чего, но обычно мы применяем дерево, бумагу, картон или что-то подобное. Большинство знает, какие материалы горят, а какие нет. Бумага и картон – превосходный вариант, как и сухая древесина или древесина с большим количеством легко воспламеняющегося сока, например, сосна. Есть одна подсказка. Если ветка, когда вы ее ломаете, громко трещит, то это, скорее всего, хорошие дрова. Огонь не только согревает, но и дарит психологический комфорт. После захода солнца лагерь с костром выглядит совсем иначе, чем без него. Свет, треск и завораживающий танец пламени вызывают радость и наслаждение. Когда разводим огонь в камине у себя дома, мы редко делаем это для тепла, а скорее для эстетического удовольствия. Разводить огонь легко, если у вас достаточно практики в этом деле, а результатом станет приятное чувство от созерцания пламени, помимо тех преимуществ, что дает огонь в ситуации выживания. Обучая навыкам выживания в дикой природе, я вижу связь между миром природы и культурным миром. Свои курсы я обычно начинаю с разведения костра, и это всегда главная и самая запоминающаяся часть дня. Обыкновенный навык разводить огонь находит у людей отклик и вселяет уверенность в том, что они смогут пережить последствия чрезвычайной ситуации. Джек Лондон недаром озаглавил один из своих рассказов «Костер». В некоторых вариантах перевода «развести костер» – примечание переводчика. Однако речь также идет о связи или воссоединении с неким аспектом мира природы, от которого люди чувствуют себя отчужденными. Ирония в том, что, возможно, нет ничего более культурного, чем разведение огня. Однако процесс преобразования естественного в культурное заряжает энергией, освобождает и часто является глубоким. Защитив себя от влияния окружающей среды и обеспечив поддержание температуры тела, следует обратить внимание на другую проблему – питьевую воду. К сожалению, коротких путей мало. В зависимости от природных особенностей, вы достаточно легко найдете стоячий водоем. Возможно, вам удастся дистиллировать воду из чего-то, содержащего влагу, с помощью устройства, обеспечивающего под воздействием солнечных лучей испарение влаги, например, из растений, и конденсацию ее на листе пластика, помещенном поверх или вокруг. Уложив листья в пластиковый пакет, вы сумеете собрать немного воды в виде конденсата. Также наличие растений указывает на источник воды. Даже в пересохших руслах и в самых засушливых условиях, в низинах, можно обнаружить растения, которые питаются подземными водами, расположенными в пределах досягаемости. Некоторые растения высасывают воду из-под земли, и, обрезав их, вы получите доступ к жидкости. Так мы поступали с банановыми деревьями в дождевых лесах Гондураса в документальном фильме BBC, который я снял с Рэем Мирсом и Эваном Макгрегором. Все эти методы требуют знаний местной флоры. После того, как раздобудете немного воды, вам, возможно, потребуется ее очистить. Воду не нужно очищать в тех случаях, если она сочится из бананового дерева или вы дистиллировали ее из чего-то внутри пластикового пакета. Она уже очистилась в результате данных процессов. Однако в большинстве других случаев вам придется ее очищать. Во многих ситуациях выживания единственный верный способ обезопасить жидкость – вскипятить ее. Для этого потребуется контейнер и огонь. Жить будет проще, если у вас всегда будет при себе металлическая бутылка с водой или металлическая чашка, как из военной столовой. Конечно, вы можете где-нибудь найти алюминиевую банку или создать сосуд из куска алюминиевой фольги. Лучше всего иметь под рукой металлический контейнер. Чтобы вскипятить воду, нужно развести огонь или иметь в зоне досягаемости другой источник тепла. Если развести огонь вы по какой-либо причине не можете, есть несколько других способов очистить или улучшить качество питьевой воды. Эти методы не удаляют из жидкости химические загрязнения, поэтому поиск максимально чистой воды остается важной задачей, даже если вы можете ее вскипятить. Если оставить воду под воздействием солнечного света в прозрачном контейнере, это позволит ультрафиолетовому излучению убить микробы. Чтобы такое очищение оказалось эффективным, потребуется несколько часов и яркий солнечный свет. Воду можно очистить и бытовой химией, например, жидким отбеливателем. Будет достаточно 8 капель на 4-5 литров воды или 2 капель на литр. Если у вас нет возможности отмерять капли, знайте, если вы учуете в воде слабый запах хлора, там достаточно отбеливателя. Мои курсы нацелены на умение выжить в краткосрочных чрезвычайных ситуациях, например, когда вы заблудились в лесу. Я советую людям на небольшой период забыть о еде. Вас будет одолевать голод и чувство слабости, но значительное физическое и умственное истощение, вызванное отсутствием еды, проявится лишь через много дней. В краткосрочной перспективе гораздо хуже употреблять в пищу что-то ядовитое или то, что выведет вас из строя. Если вы застряли надолго, следует есть то, что движется, то есть животных. Большинство животных, включая насекомых, птиц и рыбу, съедобны, если их правильно приготовить. Пожалуй, проще всего поймать насекомых. В некритической ситуации избегайте ядовитых насекомых. Следует помнить, долго насекомыми не прокормишься, особенно если речь идет о группе людей. При этом, если добавить к насекомым растения, значительно возрастет риск употребить в пищу что-то достаточно токсичное, что вызовет серьезные последствия. Использование растений в пищу – это навык, которым можно овладеть лишь в результате тщательного изучения и практики. Кроме того, важно уметь разбираться в растениях конкретного региона. Так, в Северной Америке насчитывается около 20 тысяч видов растений, сотни из них ядовиты, многие другие – токсичны, по крайней мере, в определенный период своего жизненного цикла. Некоторые и вовсе смертельно опасны. Если выхода нет, придется пойти на риск, но это не то, чем следует заниматься в чрезвычайной ситуации. Пища содержит много воды, а если вы едите мало, вам придется больше пить. Прием пищи оказывает и психологический эффект. Если вы присели отдохнуть и у вас есть что пожевать, даже самая малость, это здорово поднимет настроение. На своих курсах я всегда рекомендую два растения, которые известны большинству людей и которые не имеют токсичных аналогов. Это одуванчики и сосновые иголки. Любую часть одуванчика можно употреблять в пищу в сыром или обработанном виде. Несколько существующих его аналогов также съедобны. Сосновые иголки можно варить или делать из них чай. Одуванчики питательны и содержат калий, кальций, железо, магний и витамины А и С. Чай из сосновых игл имеет небольшую питательную ценность, зато богат витамином С. Да и сама церемония, когда вы сидите с чашкой горячего и относительно приятного чая, принесет ряд преимуществ помимо питательных. Например, поддержит вашу психику. Навыки выживания в дикой среде относительно просты. Даже такие сложные задачи, как разведение огня под дождем или установка ловушек для животных, ничто по сравнению с тем, чтобы решать социальные и политические вопросы в мире, в котором мы живем. Это так, относительно любого правдоподобного апокалиптического сценария. Навыки выживания в дикой среде могут иметь решающее значение в краткосрочной ситуации коллапса, но в конечном итоге они формируют базовый набор способностей, которыми обладает каждый. Все знают, как пользоваться мобильным телефоном, и у большинства из нас нет проблем со сложными навыками, вроде вождения автомобиля или работой за компьютером. По умолчанию, любой взрослый человек в Соединенных Штатах умеет водить машину. Если это не так, это стоит отдельного упоминания. Точно так же очень быстро каждый из нас с приемлемой долей компетентности научится разводить огонь, строить укрытие или выполнять любое другое ранее незнакомое действие. То, что определит ваше место в новом мировом порядке, действует и сейчас, и это ваше положение в структурах и системах, в которых мы уже живем, а также социальные и политические навыки, которыми мы обладаем как личности. Структурное и системное неравенство сохранится, или на смену ему придет новое. Сексизм, расизм и другие уродливые тенденции волшебным образом не исчезнут. В конечном итоге социальные и политические навыки и, что наиболее важно, ваше отношение к людям будут иметь самое важное значение для обеспечения выживания. Во время следующего апокалипсиса одной из задач будет восстановление связи с миром, который мы потеряли. Точно так же, как разведение огня создает ощущение связи с природой, мы будем жаждать того, что культурно свяжет нас с нами же прошлыми. Тут пригодятся навыки, многим из которых я обучаю на своих курсах. Например, как жить без электричества или с меньшим его количеством. Задача будет заключаться в том, чтобы научиться поддерживать подобие нынешней жизни, важные ее элементы, в радикально ином контексте. В результате коллапса мы, вероятнее всего, лишимся привычного уровня технологий, и большая часть внимания – будет приковано к тому, как пережить апокалипсис, используя жизненно важные навыки доиндустриального мира. Однако мой опыт показывает, что этот сдвиг не станет такой уж серьезной проблемой, какой мы ее себе представляем. В аспирантуре моя жизнь резко изменилась. Я съехал из квартиры в Чикаго и поселился в крошечной деревушке в Гондурасе, в которой не было ни электричества, ни водопровода, ни даже туалета во дворе. Почти сразу же по прибытии мне пришлось стирать одежду вручную, мыться в ручье, разводить костры для приготовления пищи и освещения. На завтрак, обед и ужин я ел бобы и рис, большую часть дня ходил, копал и таскал на спине тяжелый рюкзак. Я быстро адаптировался и вскоре перестал об этом задумываться. Моя жизнь вращалась вокруг людей, с которыми я общался и работал, и которые стали моими друзьями. Я нисколько не скучал по электричеству или водопроводу, хотя туалет бы не помешал. На мой взгляд, адаптироваться к новому укладу жизни после изменения технологического уровня в масштабах всего общества будет проще, чем кажется. Куда сложнее будет разобраться с политическими и социальными ситуациями, радикально измененными миграцией, нехваткой продовольствия, войнами и ухудшением состояния окружающей среды. Собирая материал для этой книги, я брал интервью у разных экспертов и всегда спрашивал, какие, по их мнению, навыки окажутся наиболее важными в ситуации следующего апокалипсиса. Некоторые из них, включая всех без исключения археологов, предположили, что это будет способность определять компетентность и оценивать данные и информацию, понимать, кого слушать, а кого нет, чьи данные или информация звучат убедительно, то, чего нам не хватает уже сегодня, когда мы затрагиваем такие темы, как изменение климата или пандемия COVID-19. Неуверенность и растерянность, которые лишь усугубляют и без того сложную ситуацию, являются результатом того, что вы слушаете не тех людей, не доверяете экспертам, применяете неверные критерии для оценки данных или совершаете логические ошибки при анализе информации. Теории заговора привлекают многих людей. Иногда это происходит из-за неспособности человека понять, кому доверять, и как выделить убедительный аргумент из целого ряда доводов. Психологический склад также играет определенную роль в том, почему некоторые люди становятся сторонниками теории заговора, в то время как другие сохраняют критический взгляд на вещи. Популярность теории заговора также зависит от того, насколько властен или маргинализован человек. Участие в подобной концепции – создает ощущение, что вы осведомлены лучше экспертов или находитесь в какой-то привилегированной группе, которой известна настоящая правда. Вы словно становитесь особенным, важной птицей. Таких ученых, как я, теории заговора привлекают мало. Мы и без того уже находимся в привилегированной группе и представляем себя в качестве истины последней инстанции. Большинство из нас в академических кругах представляют группы с тем или иным типом привилегий, отражающих более крупные системы и структуры власти и неравенства. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на расовый, гендерный и социально-экономический состав профессоров колледжей в Соединенных Штатах или других странах. Возможно, исключительность академических кругов побуждает оставшихся в стороне искать иные способы участия в создании знаний и истины, часть из которых окажутся неверными или даже смертельно опасными. В грядущем нам необходимо будет рассмотреть способы маргинализации людей с точки зрения производства и распространения знаний, а также способы, которыми люди реагируют на подобную пограничность положения. Настоятельная необходимость признать опыт экспертов и правильно оценить информацию, чтобы принять наилучшее решение, будет приобретать все большее значение, и нам следует бороться со всем, что тормозит эти усилия, в том числе с вышеупомянутым неравенством и маргинализацией. Выживание того или иного сообщества зависит от того, является ли эта группа справедливой по отношению к своим членам. В случае несправедливости люди реагируют так, что это может создать проблемы для всех. Поэтому, если хотите выжить, делайте все возможное, чтобы быть продуктивным членом сообщества и сводить к минимуму эти негативные реакции. Практические навыки, такие как изготовление и ремонт предметов, станут важным элементом восстановления разрушенных систем. Чтобы понять, какие умения пригодятся, давайте в качестве примера представим себе мир, внезапно оставшийся без электричества. Здесь помогут самые простые действия, например, разжечь огонь, чтобы согреться, приготовить пищу и осветить пространство вокруг себя. Полезно будет знать, как сконструировать печь для эффективного использования топлива и как безопасно делать это в помещении. Понимание того, как работает электричество и как вырабатывать его из солнца, ветра или воды, может быть важным навыком, как и умение создавать батареи для накопления энергии. Невероятно ценным окажется знание того, как создать электрический генератор, машину, которая преобразует кинетическую энергию в электричество. Конечно, можно жить и без тока, но насколько же проще справляться с некоторыми задачами, когда он есть? Кроме того, мы ведь не будем начинать с нуля. У нас будет знание обо всех тех вещах, что имелись у нас раньше, просто не будет возможности их использовать. Окажется полезным знание, как охлаждать и кондиционировать воздух. Это даст нам возможность хранить продукты питания или даже жить в определенных частях света. Архитекторы и подрядчики могут потребоваться для создания зданий, устойчивых в новой реальности. Сохранят свою полезность и те виды знаний, которые мы получаем от учителей по математике, химии и истории. Гуманитарные науки и искусство тоже будут важны, хотя мы и не всегда осознаем, насколько. Когда я работал и жил в общине племени Пайя в Гондурасе, местные жители мечтали о многом – о системе водоснабжения, базовом здравоохранении и даже о транспорте. Однако больше всего представители племени Пайя мечтали иметь видеокамеру, чтобы записывать танцы, песни и церемонии, то есть традиции, которые они боялись потерять. В непростой жизненной ситуации, каждый день сталкиваясь с проблемами в быту, они были озабочены своим искусством, религией и культурой. В условиях долгосрочного кризиса такие вещи стали еще более ценными. По-прежнему важное значение будут иметь навыки в области искусства. Рассказчики, писатели, художники и музыканты будут цениться, как и раньше. Так, в условиях нынешней пандемии оставаться в здравом уме людям помогают фильмы, видеоигры и музыка. Эти сферы никак не помогут нам в удовлетворении насущных потребностей, таких как еда, вода и жилье, но они тем не менее важны. В конечном счете, мы станем частью сообщества. Уровень нашей полезности и влияния, достигаемый определенными навыками, зависит от способности функционировать в рамках коллектива. Обладатели социальных и политических навыков могут занять в группе особое место, но такие базовые черты, как доброта, справедливость и сочувствие, станут основой для создания всего остального. Если наша нынешняя ситуация пошатнется достаточно сильно, мы даже можем отбросить несправедливость настоящего и начать с чистого листа. И тогда следующий апокалипсис послужит поводом пробудиться и сменить курс. Снаряжение для выживания. Многие из нас, кто обучает навыкам выживания в дикой природе и приемам препперов, предпочитают сосредотачиваться на том, что вы знаете, а не на том, что у вас есть. Механизмов может и не быть. Зато знания всегда при вас. Тем не менее, существуют инструменты, способные значительно упростить выполнение необходимых действий. В зависимости от характера следующего апокалиптического сценария, у нас может не оказаться доступа ко всем материальным благам, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. У нас может оказаться больше вещей, чем мы в состоянии унести. К счастью, если это подходящее слово, люди проявляют невиданный доселе интерес к инструментам и оборудованию, потенциально увеличивающим наши шансы на выживание в чрезвычайной ситуации. Базовые наборы для выживания, аварийная дорожная сумка, тревожный чемодан – целый ряд терминов отражает нашу одержимость снаряжением, которое мы можем приобрести, чтобы остаться в живых и быть готовыми справиться с чрезвычайной ситуацией. Интерес к снаряжению для выживания совпадает с нашей одержимостью апокалиптическими повествованиями. Мы создаем постапокалиптическое искусство, косплей и реквизит. Мы производим, находим, модифицируем и продаем оборудование, любое, какое подкидывает нам наше воображение. Из опыта работы или игр, от сотрудников служб быстрого реагирования или военных, мы узнаем, что помогает в реальных условиях. Во-вторых, приобретая и подготавливая снаряжение, тестируя его и упаковывая в свои аварийные комплекты, мы слегка заглушаем страх перед потенциальными апокалипсисами, которые рисуем в своих фантазиях. Взаимодействуя с техникой, мы чувствуем себя активными участниками процесса, ощущаем, что берем свое будущее под контроль. Кроме того, подготовить необходимое для выживания оборудование – это просто и быстро, по сравнению с тяжелой и медленной работой по устранению реальных причин наших проблем. Например, если нас тревожит изменение климата, то добиться значимых и заметных улучшений можно лишь упорными и сложными действиями, и результат не будет мгновенным, а мы не получим скорого удовлетворения. С другой стороны, подготовка аварийного комплекта приносит моментальное удовлетворение и смягчает ощущение беспомощности. В-третьих, мы живем в мире, движимом потреблением, и этот мир постоянно подкидывает нам все более новые и улучшенные товары. Мы накапливаем вещи. Реклама обещает, что новый продукт лучше прежнего, и порой так оно и есть. Культура препперов, повышенная готовность и интерес к выживанию в дикой природе породили целые отрасли потребления. И последняя причина, по которой мы тратим столько энергии на снаряжение, самая простая и очевидная. Нам действительно может понадобиться этот материал. Это оборудование может оказаться необходимым для выживания или, по крайней мере, для выживания с определенным комфортом. Многие не справятся с определенными обстоятельствами без некоторых инструментов. Для всех нас подходящее оборудование сделает процесс выживания более легким и терпимым. Какие вещи нам понадобятся, зависит от характера ситуации и продолжительности кризиса. На курсах выживания я разговариваю с учениками о том, какое оборудование мы должны держать в своей тревожной сумке или, может быть, в багажнике автомобиля. Поскольку курсы сосредоточены на выживании в условиях непредвиденного краткосрочного пребывания в дикой местности, техника отражает потребности, которые нужно будет удовлетворять в течение 1-2 недель. Если вы заблудитесь в лесу, вам нужно будет остаться в тепле и сухости, потребуется вода и какие-то инструменты для того, чтобы вас было проще найти. В краткосрочной перспективе вы можете обойтись небольшим количеством пищи или вообще без нее. Однако в случае апокалипсиса продолжительность сбоя будет намного больше, что потребует другого или дополнительного оборудования. Самого базового набора инструментов хватит для ситуации, в которой вам придется провести на улице несколько дней или неделю. Во-первых, нужно будет найти способ развести огонь, согреться или вскипятить воду, обнаружить какое-то укрытие или придумать возможность его построить. Пригодится способность находить и носить воду, а также ее очищать. Вам будет необходимо подать сигнал потенциальным спасателям, а для этого понадобится свисток или сигнальное зеркало. Одежда не всегда входит в комплект для выживания или тревожную сумку, но я бы хотел, чтобы ваша одежда соответствовала погодным условиям, особенно если на улице холодно. Если вы соберете все необходимые предметы по этому списку, выиграете достаточно времени на добычу еды, подачу сигнала спасателям и поиск дороги домой. Снаряжение, которое поможет нам в достижении этих основополагающих целей, может быть важным для нас сейчас, еще до катастрофического события, на случай, если мы потеряем некоторые блага цивилизации, которые принимаем как должное, например, электроэнергию. Это снаряжение будет важно вдвойне в случае апокалиптического сценария, но только на небольшой период времени. Оно обеспечит краткосрочные потребности выживания, но не станет решением долгосрочной проблемы. Когда я думаю о снаряжении для выживания или даже о походном снаряжении, я всегда вспоминаю то время, когда наша группа столкнулась с двумя мужчинами, которые путешествовали по тропическому лесу в Гондурасе. Мы документировали археологические памятники. Они охотились и ловили рыбу. Я путешествовал с 4 жителями деревни, в которой жил, и мы находились в лесу около 2 недель. Мы увидели 2 мужчин, стоявших на песчаной косе, повернули каноэ и направились вниз по реке. Как всегда, при встрече с другими людьми мы остановились и наблюдали издалека. Они обернулись и посмотрели на нас. В любом другом месте это выглядело бы странно или даже смешно. 2 группы людей, уставившихся друг на друга с расстояния 200 метров. Но здесь нам хотелось знать, с кем мы повстречались. Представляют ли они угрозу? И если да, то нам, возможно, придется сделать крюк в обход. У высокого мужчины была винтовка, судя по виду, 22-го калибра. Они оба были в шортах и резиновых сапогах, и каждый держал в руке мачете. У высокого была только эта винтовка, а у того, что пониже ростом, был небольшой рюкзак, сделанный из мешка для муки, с веревками вместо ремней. 4 местных из моей команды несли снаряжение в таком же самодельном рюкзаке. У коротышки через плечо висела большая связка зеленых бананов. Один из представителей Пайя узнал незнакомцев и поручился за них. Поэтому мы продолжили спуск по реке и вытащили каноэ на песчаную отмель. Мы поговорили с минуту и решили, что этой ночью разобьем лагерь вместе. Мужчины охотились уже несколько дней. Все, кого вы могли встретить в том тропическом лесу, за исключением нас или какой-либо другой научной группы, охотились или рыбачили. Винтовка и правда оказалась 22-го калибра, древняя модель с затвором. Мужчины подстрелили оленя и преследовали его в течение нескольких часов, но потеряли след. Многие штурмовые винтовки времен гражданской войны в Никарагуа попали в руки жителей восточного Гондураса, но у себя их оставили только зажиточные скотоводы, поскольку боеприпасы были дорогими. У большинства не было какого-либо огнестрельного оружия, но у некоторых были пистолеты 22-го калибра. Стрелять оленю в голову и бежать за ним оказалось обычным делом, хотя это было неэффективно и жестоко по отношению к сбежавшим раненым животным. Мы разбили совместный лагерь, и я увидел все вещи этих мужчин, когда они разложили их на солнце, чтобы просушить. Они несли с собой одежду, резиновые сапоги, без носков, по мачете на каждого, винтовку 22-го калибра, несколько патронов, лист скатерти из пластика, который они использовали в качестве укрытия, и моток веревки, около 7 метров длиной. У них имелись при себе 2 узких хлопчатобумажных одеяла, которые можно купить в любом сельском магазинчике, канистра для воды, кастрюля, 2 ложки, несколько спичек, пластиковый пакет с солью, леска, обернутая вокруг деревянной палки с парой крючков и свинцовыми грузилами, 2 запасные батарейки, старый металлический фонарик, завернутый в пластиковый пакет, чтобы не попадала вода, и 1 рюкзак из мешка с мукой. Еще у них была связка бананов. И все. У нас было немного рисовой и кукурузной муки, поэтому мы приготовили рис и лепешки, а также несколько рыбешек, которых выловили Пайя, пока готовился рис. Было здорово. Еды оказалось много. Потом мы сварили кофе и достали сахар. Новички отнеслись к напитку с энтузиазмом, но у них и без нас имелось все необходимое. Как здорово было бы, имея мы возможность составить список необходимых предметов и упаковать их в рюкзак, который позволил бы нам выжить и хорошо себя чувствовать во время следующего апокалипсиса. На самом деле все не так просто. Опыт показывает, что если переживете первые 30 дней, у вас будут все шансы пережить следующие 30 лет. Важно иметь под рукой инструменты, которые помогут в первые дни после катастрофического события, даже если со временем ваши потребности изменятся. Я составил минимальный список вещей, которые каждый должен иметь или уметь делать. Вам не нужно многого, особенно когда будет тепло. Я объясню, для каких целей предназначено это снаряжение, и приведу конкретный пример того, чем я пользуюсь в данный момент. Огонь. Как я уже упоминал ранее, Прежде всего, нужно уметь разводить огонь. Он позволит согреться, на нем можно вскипятить и тем самым очистить воду. С помощью огня можно даже подать сигнал спасателям. В зависимости от знаний и опыта, в вашем распоряжении может быть множество средств. Лучший вариант для краткосрочной перспективы – зажигалка. Ферростержни – стержни для зажигания, для создания искр или солнечные линзы прослужат долго, но требуют некоторого опыта, если вы собираетесь пользоваться ими в сложных ситуациях. Если у вас нет зажигалки, понадобится хороший трут, который вспыхнет от одной искры. Натуральный трут можно найти всюду. Это может быть зрелый рогоз или сухие листья определенных видов. Однако часто бывает сложно поджечь естественный трут искрой, и это неприятно. Как я уже писал ранее, ватные шарики легко загораются от одной искры, полученной от ферростержня, вечной спички. Ворс работает аналогично, и другие хлопчатобумажные предметы, например, тампоны или диски для снятия макияжа. Их можно растянуть, придав менее плотное, пушистое состояние, и действовать как с ватными шариками. Если на вату намазать вазелин, она будет гореть в течение нескольких минут, а не секунд. Хотя оставьте необработанный участок, чтобы поймать искру. У меня есть комплект для разведения костра, в котором все собрано в одном месте. Набор состоит из небольшого водонепроницаемого контейнера с ватными шариками, ферростержня и огнива для высечения искр, небольшого количества вазелина и простой зажигалки.